Сначала в земстве, а потом при советской власти. Ну, 27 лет в общей сложности. Опять смутился и окончательно обозлел. То есть, товарищи, я хочу говорить совершенно честно. Я не знаю, кого мы собираемся обманывать. Я приведу пример. В Германии ветеринарное дело поставлено лучше, чем у нас. Германское население культурнее нашего. У немцев соседями являются Франция, Швейцария, Австрия. Самая некультурная их граница с Польшей. И тем не менее в Германии до сих пор имеются эпизоотии. А у нас по степям рукой подать до Волги, а там Казахстан, Средняя Азия, которая, в свою очередь, граничит с Монголией, очагом всех эпизоотий. Я и должен сказать совершенно честно, я совершенно убежден, что в 5 лет мы от эпизоотий не освободимся. Для этого нам понадобится несколько десятилетий. Слово взял статистик-экономист, приехавший из края вместе с заведующими КРАИЗУ. Речь его была вежливейшая и академичнейшая. Он вежливейше потребовал, чтобы Гроза извинился перед съездом, ибо Гроза заподозрил ораторов в нечестности. Затем, отталкиваясь от ветеринарной специфики, вежливейший статистик-экономист уличил Грозу в германофильстве, недоверии к силам революции, в правом оппортунизме и в желании сорвать 5-летку. Оговорки Грозы, господа, и в земстве были возвращены Грозе раскаленным железом вежливости и академичнейшего презрения. Председатель, большевик и бывший матрос, молвил было в защиту Грозы, однако товарищ человек ведь действительно указал на факты о границах и на состояние ветеринарного дела у нас и у немцев. Политическое значение речи разрешите уж мне оценить. Может, пересмотрим резолюцию, предложенную президиумом? Статистик-экономист вновь взял слово и настаивал на том, чтобы Гроза принес извинения съезду. Слово взял Лавр Феодосович Невельский. Заговорил тоном, указывающим, что событие не произошло. Он начал свою речь тем, что резолюция написана им, и он от нее не отказывается. Он единственный на съезде назвал председателя именем, отчеством, и он сказал чуть иронически и очень дружески: «Уж вы извините нас, Иван Нефедович, хотя мы и заподозрены в нечестности, но давайте на этот раз прислушаемся к большинству и проголосуем». Тогда вскочил с места Гроза Иван Авдеевич. Вид его был грозен. Глаза у Грозы были свирепы. Он не спросил слова у председателя, он заорал чрезвычайно несвязно: «Имею заявить, требую обсуждений, принципиально не желая иметь дело с гражданином Невельским, имею заявить, что работая как земец, то есть как врач 27 лет, я никогда ни разу не делал ничего нечестного. То, что я сказал об эпизоотии, правильно, но от обсуждения я принципиально уклоняюсь». А поэтому имею заявить, извиняться я ни перед кем не намерен и съезд покидаю, ибо тут происходит явное передергивание фактов. Гроза громко хлопнул дверью. В музейный зал вселился летний звон заштата, и в зное вспыхнувших речей и негодования ожили чучело волка, зайцы, лисицы, сороки, и даже снопы закачали колосьями. За шумом Невельский Лавр Феодосович предложил проголосовать резолюции.